Глава шестая. Во мгле. Петроград. Васильевский остров. 27 февраля, 12 марта. 1917 года. Телефон не приносил утешительных известий. Чем больше пытался вникнуть в происходящее полковник Ходнев, тем более отчаянным виделось ему положение. Оставшиеся верными присяге офицеры, которые со своими взводами прикрывали важные пункты Васильевского, докладывали о том, что патроны на исходе, что мятежники захватывают все больше улиц, и сопротивление со стороны войск Петроградского гарнизона практически не наблюдается. Только что Ходнев был вынужден дать приказ подпоручику Каменскому оставить Тучков мост, который на протяжении нескольких часов мужественно оборонялся его солдатами. Сам Каменский был ранен, а огневые припасы взвод благополучно расстрелял до последнего патрона. И вот теперь солдаты россыпью должны были выбираться из охваченного смутой района. Но даже в таких условиях бравый подпоручик сумел отправить в расположение полка захваченный у мятежников грузовик, присовокупив к нему двух арестованных им пленных австрийцев, которые с красными бантами на груди принимали активное участие в нападениях на солдат Каменского. На других участках ситуация была не лучше. Отовсюду к полковнику поступали требования подкреплений и патронов, и звучал один и тот же вопрос: что же делать дальше? Вопрос, разумеется, был хорошим и правильным, но... Ходнев в бессильной ярости сжал кулаки. Ну как же так? Как такое могло случиться? Почему вовремя не были приняты требуемые решения? Кто стоит за тем идиотизмом, с которым полковник столкнулся в последние несколько дней? Как могло получиться, что войска получали приказы, которые лишь усугубляли ситуацию? Что стояло за этими решениями? Некомпетентность, трусость или измена? Почему все решения были словно специально составлены так, чтобы их было невозможно выполнить, а армия лишь попадала под каток бунта? Чего стоил, например, приказ Хабалова не пропускать через мосты рабочих группами? И оказалось, что группами-то нельзя, а вот поодиночке им проходить никто не запрещал. Более того, приказ касался лишь мостов, но не оговаривал запрет на переход из одного района в другой, а потому солдаты лишь бессильно смотрели с мостов на то, как бунтующая чернь спокойно переходила по льду Невы, смеясь над любыми запретами и громкими окриками. А потом еще пришло восхитительное по своему идиотизму уточнение. Одиночных через мосты можно пропускать, но только тех, у кого чистые руки. Или приказ ни под каким видом не допускать никаких политических демонстраций с красными флагами при прямом запрете на применение силы к демонстрантам. То есть солдатам приходилось стоять под градом проклятий и под напором толпы, не имея даже возможности воплотить приказ в жизнь. Естественно, такой ход событий катастрофически снижал авторитет офицеров среди подчиненных, поскольку именно офицеры отдавали солдатам спущенные сверху идиотские приказы. А потому вряд ли следует удивляться тому, что войска очень быстро теряли остатки дисциплины и все чаще переходили на сторону бунтовщиков. Внезапно распахнулась дверь, и в кабинет вбежала заплаканная жена Ходнева, а за ней появился его верный денщик, Яков Майзаков, державший на руках сына полковника. Ходнев вскочил из-за стола и бросился им навстречу. «Что случилось?» — спросил он, налив жене стакан воды. «Почему ты здесь?» Судорожно отхлебнув воды из стакана, жена выдохнула. «Чернь! Громит квартиры офицеров!» Петроград. Васильевский остров. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Сидя на чердаке, мальчишки наблюдали за тем, как перепуганный дворник поспешно распахивал ворота и как во двор въехал грузовик, увешанный красными флагами и транспарантами, и буквально облепленный радостно ревущей вооруженной публикой, которая наполняла не только кузов, но и висела на подножках кабины, а пара геройского вида матросов сидела даже на капоте машины, используя крылья передних колес в качестве подставки под ноги. Когда грузовик затормозил, из него стали выпрыгивать вооруженные люди. Довольно странное сочетание солдат, матросов и даже каких-то рабочих, а также их довольно лихой вид и вызывающее поведение, характеризовали прибывших не как отряд, а, как ни странно это звучит, именно как компанию военных и привоенившихся. Многие из прибывших были крест-накрест опоясаны пулеметными лентами, хотя вооружены были далеко не все. Да и оружие их поражало своим разнообразием и разномастностью. Тут были и обычные трехлинейки, и кавалерийские карабины, и маузеры, и наганы, а у некоторых вместо оружия в руках были казачьи шашки и даже лопаты, которыми они воинственно размахивали из стороны в сторону. Был в грузовике даже пулемет. Единственное, что объединяло всю эту разномастную компанию, это были красные банты на груди. Да еще, пожалуй, общая страсть к выкрикиваниям революционных лозунгов и угроз в адрес буржуев вообще и офицеров в частности. Старший в этой компании, расхристанный, диковинно одетый и поразительно похожий на проходимца с хитровки, подозвал к себе дворника и потребовал у него назвать подозрительные квартиры, в которых следует немедля провести обыски и экспроприации всего награбленного у трудового элемента. Бледный дворник что-то залепетал в ответ, и вот уже прибывшие начали разбегаться по парадным. «А чё у солдат командир не военный?» Егорка оглянулся на спросившего Матвея, с которым они сидели на чердаке, и пожал плечами. «А я-то почем знаю? Могёт быть, что и переоделся?» Матвей хмыкнул и отрицательно замотал головой. «Не, Егорка, не могёт этого быть. Поем же видать, что никакой он не военный. И морда у него, как у прохиндея». Где-то в доме прозвучал выстрел. Потом еще один. Несколько человек из прибывших побежали на звук стрельбы. Кто-то кричал, что нужно кого-то ловить у черного хода. В общем, все пришло в то хаотическое движение, когда каждый действует сам по себе, но тем не менее подчиняется движению и настроению толпы, в которой он находится. И вот из подъездов начали выталкивать каких-то перепуганных людей, среди которых попадались и женщины. Выведенных во двор жильцов, а также дворника дома, заставляли залезть в кузов грузовика, но дальше случилась заминка. Нужно было найти желающих ехать с задержанными в штаб в качестве конвоя. Но ехать никто не хотел, порываясь принять участие в увлекательнейшем занятии – обыске подозрительных квартир и следующей за обыском экспроприации найденного. Мальчишки на чердаке активно перешептывались, глядя на то, как переругиваются прибывшие. Зрелище было забавным, и Егорка с Матвеем время от времени прикрывали ладошками свои рты для того, чтобы не смеяться в голос и не привлекать к себе внимания. Казавшееся поначалу таким скучным сидение на чердаке обещало стать весьма интересным, и два друга уже не жалели о том, что им пришлось вместо интересных хождений по улицам отсиживаться в этом унылом месте. А вначале они сильно грустили по этому поводу и уже разрабатывали планы побега из-под родительского запрета. А запрет был весьма весомым. После того, как Егор заявился домой и застал мамку всю в слезах, которая поначалу бросилась к нему и прижала к себе, а затем отходила какой-то тряпкой, он еще пытался вяло огрызаться про то, что все равно будет бегать на демонстрации. Но вот после того, как вернулся Батяня, искавший его по всем улицам, а потом отходивший сына розгами по всем его худым мягким местам и запретивший даже нос показывать в районах всяких шествий и столкновений, Егорка решил от греха пока обождать с этим увлекательным делом, спрятавшись здесь, на крыше сарая со своим закадычным дружком, который попал под такой же запрет. Отцы двух друзей хорошо знали друг друга и, возможно, также были друзьями, хотя, на взгляд мальчишек, дружба взрослых весьма отличается от их совместных походов и озорных проделок. Впрочем, взрослые тоже не понимали их, ведь как иначе объяснить постоянные запреты и наказания? Разве в их возрасте они сами не так себя вели? Но размышления на эти темы были скучными. Тем более, что события во дворе продолжали разворачиваться в интересном ключе. После того, как желающих ехать в штаб не нашлось, командир долго размахивал маузером и угрожал расстрелом всем и каждому, а затем внезапно согласился никого не отправлять. Более того, он распорядился выгнать из кузова грузовика всех арестованных и грузить на их место в машине реквизированное контрреволюционное добро из квартир дома. Самих же арестованных загнали в Дворницкую и заперли там. Причем запирал сам дворник, который почему-то из арестованного превратился в тюремщика. Но такие мелочи мало интересовали прибывших на экспроприацию. Где-то под Могилевом. 27 февраля, 12 марта 1917 года. «Всем покинуть машину! Быстрее! Могут баки взорваться!» Это Георгий с разбитым лбом кричал у люка и добрым словом подгонял всех к выходу. Мы повыпрыгивали и, утопая в снежной целине, отбежали подальше от дымящего аэроплана. Я пришел в себя, когда что-то твердое толкнуло меня в грудь. Остановившись, я определил, что наткнулся на плетень, а прямо передо мной стоит крестьянская мазанка. А перед мазанкой стоит местный мужичок и держит во рту козью ножку. И я, видимо, еще не отойдя от стресса, спрашиваю первое, что пришло мне в голову. «Далеко до Могилева?» И мужик, затянувшись, спокойно так отвечает. Видимо, дымящиеся огромные аэропланы у него в огороде падают по два раза на дню. «Дык, почитай, верст 10 будет». Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Первое. Ввиду чрезвычайных обстоятельств государь-император не считает возможным отложить свой отъезд и выезжает завтра в 2,5 часа дня. Второе. Все мероприятия, касающиеся перемен в личном составе, его императорское величество откладывает до своего приезда в Царское село. Третье. Завтра отправляется в Петроград генерал-адъютант Иванов в качестве главнокомандующего Петроградским округом, имея с собой надежный батальон. Четвертое. С завтрашнего дня с северного и западного фронтов начнут отправляться в Петроград из наиболее надежных частей 4 пехотных и 4 кавалерийских полка. Генерал Алексеев. Генерал Беляев отложил бланк телеграммы и посмотрел на растерянные лица присутствующих. Министры были обескуражены таким ответом императора. Фактически, собравшись сегодня в 4 часа дня, они уже даже не пытались чем-то управлять, считая, что все рычаги власти потеряны. Надеясь на чудо и в ожидании его, они имитировали деятельность, принимая уже никому не нужные решения, но отказываясь от любых действий. Так, например, с подачи генерала Беляева и великого князя Кирилла Владимировича в надежде на успокоение улицы и автоматическое разрешение проблем был отправлен в отставку министр внутренних дел. Обиженный Протопопов сказал, что ему остается лишь застрелиться, и покинул зал. Но по обыкновению ответственных лиц тех дней стреляться он не стал, а просто спрятался в одном из служебных помещений дворца в надежде переждать бурю и посмотреть, чья возьмет. А правительство тем временем вяло решало новый вопрос, на кого бы спихнуть освободившийся портфель министра внутренних дел. изобразив работу мыслей и не найдя кандидатур, решили просто поручить исполнение дел старшему из товарищей министра. В 6 часов вечера князь Голицын послал императору телеграмму о том, что Совет министров объявляет город на осадном положении и просит государя поручить командование войсками столицы какому-нибудь популярному в войсках генералу, которого солдаты будут слушаться. Кроме того, в телеграмме сообщалось, что Совет министров просит государя его уволить и поручить лицу, пользующемуся общим доверием, составить новое правительство. С облегчением переведя дух, полагая, что более не отвечают за происходящее, министры ждали официальной отставки и возможности спокойно разъехаться. И вдруг такая неприятность. Государь их не уволил. Общее настроение присутствующих выражал сам глава правительства князь Голицын, который все время повторял одну и ту же фразу. «Что же делать? Что делать?» Министры растерянно переглядывались. Казалось, что все сейчас разрываются между желанием немедленно бежать и необходимостью соблюдать приличие, придумав повод для бегства. Внезапно кто-то распахнул двери в зал заседаний и закричал: «Сюда идет толпа! Будут здесь с минуты на минуту, спасайся!» Словно получив команду, министры повскакивали со своих мест и, роняя стулья, и никому теперь ненужные бумаги, рванулись к выходу. Шум паники охватил один из оплотов государственной власти России. Где-то хлопали двери. Зазвенело разбитое стекло. Погас свет. Еще через несколько тягостных минут в опустевший дворец ворвалась толпа солдат и всякой веселой черни. Начался разгром. Правительство, назначенное государем-императором Николаем II, перестало существовать. Окрестности Могилева. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Выстрел винтовки громыхнул в тишине ночного леса. Толчок в плечо. Слева. Георгий не заморачивался всякими этикетами. Лязгая затвором и вскидывая винтовку для нового выстрела. Резко обернувшись в указанном направлении, пытаюсь взять на прицел скользящие между деревьями фигуры. Сзади дважды громыхнул маузер. Марсель Плеа ведет огонь с правого борта. Стреляю. Толчок отдачи бьет в мое плечо. Ну что я, снайпер, попадать в активно движущуюся цель из маузера, пусть даже и с прикладом, используя в качестве платформы летящие через ночной лес сани. Не попал, конечно. Не знаю, попадал ли кто-нибудь из нас, но мне казалось, что целей становилось только больше. Слева от меня заковыристо подгонял свою клячу Тихон. Стоп, не клячу, лошадку. Вывези нас, родная, и я тебе куплю ввоз сена. Только быстрее. Горшков стреляет, и к нашей секундной радости одна из фигур, кувыркнувшись, затихла. Однако это лишь разозлило остальных преследователей. Мои два выстрела уходят в молоко. «Гони! Гони, родная!» — кричал Тихон, хлестая лошадь вожжами. «Господь меня наказует за жадность мою! Вывези, рыжуха, век не забуду!» Как он, вероятно, сейчас в душе костерит нас, на чем свет стоит. И отдельно наверняка перепадает Георгию, который так красноречиво его соблазнял на эту поездку. Когда я впервые спросил хозяина огорода, которому мы свалились буквально на голову, о возможности срочно выехать в Могилев, тот лишь удивленно переспросил: «Ночью? В лес?» Меня очень подмывало добавить фразу «в багажнике», но я добавил лишь окончание этого известного анекдота. Плохая примета? Тихон, так звали нашего собеседника, лишь хмыкнул. «Шутник ты, барин!» «Что ж так?» «Дык кто ж ночью зимой едет в лес? Волки опять же! Вон их сколько за войну расплодилось! Стрелять-то некому! А в бесхозном лесу в лихолетье волк завсегда хозяин! А уж ночью!» Селянин безнадежно рукой махнул, показывая всю бесперспективность моей идеи. но я напирал на него. Ну так и нас несколько человек при оружии. Разве не проедем? Тихон активно замотал головой. Ох, барин, не ведаешь ты, о чем просишь. В разговор вмешался Горшков. Разрешите, я с ним переговорю. Дальше мы минут 15 наблюдали сцену торга. Торговались ожесточенно. Георгий Георгиевич пару раз даже подозрительно спросил крестьянина. «Ты часом не жид?» Пока Горшков торговался с мужиком, ко мне подошел Марсель Плеа. «Ваше императорское высочество». Я обернулся к нему, а тот смущенно продолжил. «Я хотел сказать спасибо за то, что вы бросились меня спасать». «Пустое, братец». Я отмахнулся. «Не скажите, ваше императорское высочество, не скажите. Вы мне на самом деле жизнь спасли, ведь в этот раз падение с аэроплана я бы точно не пережил». Я удивился. «Что значит «в этот раз»? Раньше тоже приходилось падать с аэроплана?» «Так точно, ваше императорское высочество, приходилось!» Марсель засмеялся. «В том бою, за который я получил первого Георгия на грудь, я как раз и упал. Был в верхнем люке над крыльями и стрелял из пулемета, когда в наш аэроплан произошло попадание из земли. Тогда наш Муромец вдруг рухнул вниз, и я выпал из своего гнезда, пока пилотировавший тогда лейтенант Констанчик не мог остановить наше падение. Я так и летел четверть версты за аэропланом, словно камень. Слава богу, я привязался ремнем к своему сиденью тогда и далеко не улетел. И когда машина остановила падение, я просто влетел в свой верхний люк, вот и все. Помню, тогда все сильно удивились, а я тогда, помню, сказал им, что предпочитаю падать не так быстро в следующий раз, вот. А в этот раз я хоть и привязался, но пришлось бы мне волочься за аэропланом полверсты по полю этому во время посадки. Да еще и удар об землю в самом начале». Моторист, смутившись, замолчал, а я одобрительно похлопал его по плечу. Тут торг был окончен, и весьма довольный Тихон пошел запрягать в сани лошадь. А в стороне крайне раздраженный Горшков бурчал что-то себе под нос. Горшков погрузил в сани винтовку и пару пистолетов Маузер К-96. Через четверть часа мы выехали в сторону Могилева, оставив Орловского охранять аэроплан и ждать ремонтную бригаду с аэродрома. И вот теперь мы неслись по этому лесу. Лунный свет заливал округу мертвенным светом. Черные деревья и мечущиеся между ними темные фигуры с горящими глазами создавали воистину фантасмагорическую картину. Наши выстрелы давали результат, но процент попаданий говорил о том, что мы круто попали. Не факт, что нам элементарно хватит патронов. «Гони, рыжуха, ах ты!» Крик возницы слился с выстрелом из винтовки. И в этот момент сани завалились на бок. Лечу куда-то в сторону и ныряю головой в большой сугроб на обочине. Пока выбирался из глубокого снега, на несколько мгновений потерял нить происходящего. А когда осознал, мороз продрал меня до глубины души. Ибо это был конец. Волки окружили нас. Горшков и Плеа стояли спина к спине. Георгий остался без винтовки и держал в руках свой личный наган, а Марсель Плеа, сохранивший Маузер, спешно пытался перезарядить магазин новой обоймой патронов. Тихон стоял у перевернутых саней и, затейливо матерясь, размахивал какой-то похожей на оглоблю палкой. Я же, оставшись без Маузера, спешно потянулся за табельным наганом, но так и застыл, нащупав открытую крышку кобуры. Нагана не было. Вот первый волк прыгнул на Горшкова, и тот трижды выстрелил в него. Вот прозвучал рык, и другой серый хищник прыгнул на нашего возницу. И вот большущий зверь, сверкая в лунном свете глазами, вышел прямо на меня. Я вытащил из ножен, висевших на поясе, большой черкесский кинжал, бывший со мной еще со времен командования дикой дивизией. Волк сделал шаг мне навстречу и утробно зарычал. Я присел и изготовился принять хищника на левую руку. Правая рука пошла назад для замаха острым клинком. Все вокруг замерло для меня, и лишь какие-то смутные тени, словно в замедленной съемке, перемещались где-то на периферии моего зрения и сознания. Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Кутепов шагал по заснеженной мостовой. Замершие в каком-то оцепенении дома, пустая улица. Лишь через фонтанку видны несколько групп с красными флагами. Но на этой стороне все спешили убраться с дороги полковника. Собственно, в этом не было чего-то особенно удивительного. Ведь Кутепов шел по набережной не один. За ним шагали рота лейб-гвардии Преображенского запасного полка и рота лейб-гвардии Кексгольмского запасного полка, при четырех пулеметах каждая. И выражения лиц были такими, что желающие бузить и ходить с транспарантами старались обходить ощетинившийся штыками строй по другим улицам. Тем более, что тылы колонне прикрывал эскадрон гвардейского кавалерийского запасного полка. Полковник знал, что примерно в это время роты лейб-гвардии Литовского и Волынского запасных полков берут под контроль Царско-сельский вокзал столицы. Роты лейб-гвардии Преображенского и Литовского запасных полков уже взяли под опеку Николаевский вокзал. Сводный же отряд из трех рот лейб-гвардии 4-го императорской фамилии Егерского и Семеновского запасных полков под командованием штабс-капитана Розенбаха имел задачу занять находящиеся рядом друг с другом Балтийский и Варшавский вокзалы. Каждая из рот формально имела при себе по 4 пулемета, хотя и не все из них были в рабочем состоянии. А вот у разведчиков разведывательной команды лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества запасного полка была особая задача. Помимо прямой разведки, Кутепов им поставил задачу распространять слухи о чуме в Петрограде, чем, по мнению полковника, можно было добиться хотя бы временного уменьшения количества людей на улицах столицы, а следовательно, хоть немного сбить градус революционного возбуждения в городе. Дойдя до цели своего похода, Кутепов отдал короткий приказ, и строй рассыпался. Кто-то взял на прицел обе стороны набережной, а остальные, взломав запертую дверь, быстро растекались по коридорам и залам Министерства путей сообщения Российской империи. В коридоре к полковнику подскочил раскрасневшийся господин, который визгливым голосом закричал: «По какому праву? Это произвол! Кто вы такие? На каком основании?» Кутепов молча достал из кобуры наган, и визг красного господина оборвался на верхней ноте. Удостоверившись, что собеседник более не выражает возмущения и вроде даже готов слушать, полковник спокойно проговорил: «По высочайшему повелению, город Петроград с 27 февраля объявлен на осадном положении. Имею предписание взять под контроль Министерство путей сообщения и обеспечить прибытие и разгрузку в столице частей с фронта». Господин задохнулся от возмущения. «Вы не имеете права! Это неслыханно! Я товарищ министра путей сообщения Борисов, и я решительно протестую против...» «И всякий, кто будет мне мешать выполнить мою задачу, будет считаться пособником мятежников и заговорщиком, со всеми вытекающими последствиями. Вам все ясно, господин товарищ министра путей сообщения Борисов?» Окрестности Могилева. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Вдруг уже начавшего свой прыжок волка сильным ударом снесло в кусты. Я автоматически повалился на бок, едва до моего сознания донесся звук винтовочного залпа. Пули засвистели вокруг меня, и я вжался в снег. Эхо выстрелов из множества винтовок слилось с волчьим воем, смешалось с ним и погнало его дальше в лес. Осторожно приподняв голову, я увидел, что уцелевшие волки стремглав неслись в глубину леса, подгоняемые пулями наших неожиданных спасителей. Десяток солдат вели методичный огонь по волчьей стае и тем самым, нужно признать, спасли наши жизни от страшной смерти в волчьих зубах. Выбравшись на утоптанный тракт, переведя дух и убедившись, что непосредственная опасность миновала, я повернулся к командиру столь неожиданно появившегося отряда. «Кто вы, наши спасители?» Офицер с погонами штабс-капитана цепко скользнул взглядом по нашей компании, задержавшись на мгновение на полковничьих погонах Горшкова, и, поняв, что я тут главный, вытянулся по стойке смирно, отдал честь и представился. «Ваше превосходительство! Честь имею представиться! Штабс-капитан Мостовский, 133-й Симферопольский полк. С кем имею честь?» «Вот вашим превосходительством меня тут еще не называли», — усмехнулся я про себя. «Ну, это как раз понятно, про то, что я царских кровей он не знал. А вот погоны генерал-адъютанта видел». «Я генерал-адъютант, великий князь Михаил Александрович». Мостовский, вытянувшись как на параде, попытался официально доложиться. «Ваше императорское высочество, сводный отряд...» «Отставить, штабс-капитан. Мы не на плацу. Хочу выразить вам благодарность от своего имени и от имени моих спутников. Право, если бы не столь счастливое появление вашего отряда, то не встретить бы нам завтрашний рассвет». Крепко жму руку Мостовского. Тот явно польщен, хотя и пытается скрыть это под маской видавшего вида служаки. После чего он обменивается рукопожатиями с Горшковым. «Беру инициативу в свои руки. Итак, откуда и куда вы так удачно для нас направлялись?» Мостовский несколько напрягся, но затем, видимо, на что-то решившись, ответил. «В Могилев, в ставку верховного главнокомандующего». «Вот так призабавный случай. Мы направляемся туда же. Но, признаться, я полагал, что вы движетесь из Могилева на звуки выстрелов. Если не секрет, что вы делаете в лесу в столь поздний час?» Штабс-капитан, пока я это все говорил, цепко оглядывал окружающие кусты, словно ожидая там увидеть засаду или группу захвата. «Мы, ваше императорское высочество, пытаемся попасть в расположение ставки в обход возможных неприятностей. Простите, ваше императорское высочество, но мы опасные спутники, и я не уверен, что ваше присутствие остановит моих преследователей от атаки». Лязг затвора винтовки в руках Георгия подсказал, что словам Мостовского поверил не только я один. «Любопытно, однако, кто же вас пытается перехватить? Извините, ваше императорское высочество, но я не могу ответить на этот вопрос, это не моя тайна. Могу лишь сказать, что от этого, видимо, зависит судьба России». Я с удивлением смотрел на Мостовского. «Вот так. Судьба России. Ни больше и ни меньше». Хотя лицо штабс-капитана и не допускало мысли о том, что он шутит или рисуется, но вот так два человека, у каждого из которых есть некая секретная миссия в ставку, от которой зависит судьба России, просто сталкиваются в ночном заснеженном лесу, и один из них спасает жизнь другого. Что это? Каприз судьбы или ничего не значащий случай? Но события последних суток, полных жутких происшествий и чудесных спасений, твердо доказывали, что случайности вокруг меня в этом времени происходят крайне редко. Тогда что это? И что делать дальше? С одной стороны, опасно вверять свою жизнь неким непонятным людям с неясными намерениями. Но с другой стороны, у нас явно безвыходное положение. Лошади больше нет. И идти вчетвером через ночной лес крайне опасно. Мало ли как там волки, вернутся или нет. Да и не только волки могут нам повстречаться. А у Мостовского десяток вооруженных винтовками солдат. «Как ваше имя-отчество, господин Мостовский?» «Александр Петрович, к вашим услугам». «Так вот, Александр Петрович, хочу предложить вам совместный вояж в Могилев. Но...» «Нет-нет, Александр Петрович, не возражайте. В крайнем случае у меня появится возможность вернуть вам долг и спасти, в свою очередь, вашу жизнь. Не лишайте меня такой возможности, прошу вас». Мостовский на мгновение кинул взгляд в сторону своих бойцов и кивнул. «Хорошо, ваше императорское высочество. Я согласен». Петроград. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Едва Ходнев проводил жену с сыном и денщиком на новый адрес, к инженеру Васильеву, который согласился пока приютить их и семью полковника Януша, как поступил доклад о том, что на Николаевской набережной к казармам лейб-гвардии финляндского полка движется толпа. Явившись на место событий, полковник с удовлетворением отметил, что присутствие духа еще не покинуло его подчиненных. Глядя на то, как поручик Ожаровский разворачивает поперек набережной у 18-й линии два пулемета, а его солдаты спешно возводят баррикаду из всего, что попадет под руку в казармах, Ходнев приказал ввести в действие последние резервы и снять солдат со всех постов в казармах полка, где это вообще возможно. Толпа приближалась, выкрикивая лозунги и проклятия. Вот из-за спин идущих впереди в сторону солдат прозвучали первые выстрелы. По знаку полковника Ожаровский отдал короткую команду, и один из пулеметов дал короткую очередь поверх голов. Толпа испуганно попятилась, и стало видно, как задние начинают рассасываться по соседним улицам. Памятуя, во что превращается бегущая в панике толпа, Ходнев приказал не стрелять и дать демонстрантам уйти от казарм. Глядя вслед уходящим, полковник понимал, что это лишь отсрочка, и они обречены. Окрестности Могилева. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Пока мы беседовали, солдаты Мостовского поставили на дорогу сани. За санями билась в конвульсиях рыжуха Тихона. Тот причитал и гладил свою лошадку, а один из солдат что-то горячо втолковывал крестьянину. В конце концов Тихон кивнул и, погладив лошадь в последний раз, отвернулся. Раздался выстрел, и все затихло. Я повернулся к Горшкову и тихо спросил: «Георгий Георгиевич, вы при себе имеете деньги заплатить Тихону за лошадь и сани? Я потом отдам». Тот с удивлением посмотрел на меня и, кивнув, пошел общаться с крестьянином. Через 5 минут заметно повеселевший Тихон при помощи солдат прятал в лесу сани. «Вот прохиндей!» Летчик аж задохнулся. «Уверял меня, что все сломано и придется покупать новые. А вот поди ж ты, прячет. Явно собирается их забрать, купив лошадь в Могилеве». «Тихон!» «Здесь я, барин!» Тихон подскочил, как будто ожидал вызова. Я оглядел его с ног до головы и усмехнулся. «Такой нигде не пропадет и своей выгоды не упустит. Вон как разжился деньжатами за этот вечер. И лошадку новую купит, а может и не одну. Так что, Тихон, до города далеко?» Тихон помолчал, прикидывая. Пару раз оглянулся, а затем изрек авторитетно так: «Думаю я, что значится версты 2 с гаком. Пешком дойдем?» «Пешими-то? Почему б не дойти пешими-то? Волки не сунутся более. Да и у нас прибавка-то вышла». Горшков фыркнул. Тихон степенно повернулся к нему и глянул так снисходительно. Через несколько минут мы двинулись по ночному тракту в сторону Могилева. Если верить прикидкам Тихона, то я рассчитывал дойти до города где-то за 1-1.5 часа, учитывая ночь, снег и мало ли что. «Ваше императорское высочество, разрешите обратиться?» Оборачиваюсь. Мостовский поравнялся со мной и козырнул. Киваю. «Обращайтесь, штабс-капитан». «Вы сведущи в дворцовых порядках. Подскажите, как попасть на аудиенцию к государю в Могилеве?» С удивлением его рассматриваю. «К государю? Лично? Штабс-капитану? Перед самым отъездом государя из ставки Право, не знаю, чем вам помочь. Вас не пустят даже к царскому поезду». «Государь уезжает?» Мостовский явно растерялся. «Да, такие предположения есть». «Плохо». Мостовский долго шел молча, затем спросил. «А если не секрет, вы с государем будете встречаться сегодня?» Я хмыкнул. «Сегодня положительно мне везет на наглецов. Один Тихон чего стоит. Вон идет, морда аж светится от самодовольства. Ощущение такое, что положи ему еще рубликов 100, и он своей физиономией будет нам путь освещать, словно прожектор локомотива». Штабс-капитан ждал. «А позвольте спросить, чем вызван такой неподдельный интерес простого офицера к распорядку дня и встречам государя-императора? Уж не шпион ли вы, дорогой Александр Петрович? Откуда я знаю ваши намерения?» Мостовский безнадежно махнул рукой. «Могу дать слово чести, ваше императорское высочество. Я не шпион. Просто мне нужно увидеть государя и срочно передать ему кое-что». Я не знал, смеяться мне или плакать. Слово чести, что я не шпион, забавно. Как говорится, забавно, если не сказать больше. Хотя что я знаю о понятиях этого времени, о чести? И может ли шпион в эти годы вот так разбрасываться клятвами? Прадед в глубине моего сознания почему-то ему верил. Но, говорят, прадед был вообще легко внушаемым человеком. «Хорошо, штабс-капитан. Я вам, допустим, верю. Но помилуйте, что это меняет? В Могилев вы идете и так. В город патруль вас пропустит. А вот на военную платформу, где стоит поезд императора, вас никто не допустит все равно. С собой же вас, штабс-капитан Мостовский, я провести решительно не смогу. Равно как и передавать какие-то предметы государю я не буду. Хотя бы из соображений элементарной безопасности государя. Тем более, что вы отказываетесь сообщить мне о сути вашего дела». Мостовский помолчал. Затем нехотя проговорил. «Простите, ваше императорское высочество, но...» Я пожал плечами. «Дело ваше, Александр Петрович, дело ваше». Мы шли несколько минут молча. Затем я все же задал мучивший меня вопрос. «А скажите, Александр Петрович, а есть ли у вас брат, полковник Мостовский?» Офицер как-то не так посмотрел на меня, но ответил четко. «Так точно, ваше императорское высочество. Целых 2 брата. Николай и Василий, и оба полковники». «Два брата», — повторил я. «Это замечательно. А не доводится ли вам родственницей Ольга Кирилловна Мостовская?» После секундной паузы штабс-капитан медленно кивнул. «Так точно, это моя невестка». «Да, тесен мир. А вот такие совпадения бывают. Ну и для полной ясности, а сын у нее есть?» Мостовский недобро помолчал, но субординация взяла верх. «Так точно, ваше императорское высочество. Сын есть, звать Михаилом, 7 лет от роду». Я тихо повторил. «Сын есть, звать Михаилом, 7 лет от роду». А я не знал. И что мне с этим всем теперь делать? Петроград. Васильевский остров. 27 февраля, 12 марта 1917 года. «Господин полковник, лейб-гвардии Преображенского запасного полка подпоручик Скосырский к вам с депешей от полковника Кутепова. Проси». Ходнев встал из-за стола, прервав свои почти бесплодные попытки дозвониться до кого бы то ни было. Барышни-телефонистки отказывались соединять с военными или государственными абонентами, либо соединяя со всякими революционными абонентами типа Таврического дворца, либо просто игнорируя все просьбы и угрозы. Вошел человек в солдатской шинели и, щелкнув каблуками, представился. «Подпоручик Скосырский, честь имею. Имею при себе депешу от полковника Кутепова». «Давайте». Разорвав конверт, Ходнев впился взглядом в четкие строки депеши. «Полковнику Д.И. Ходневу от полковника А.П. Кутепова. Милостивый государь Дмитрий Иванович, Сообщаю вам, что силами веренного мне сводного отряда мною взяты под контроль Министерство путей сообщения, Николаевский, Варшавский, Балтийский и Царско-Сельский вокзалы, которые имею твердое намерение защищать. Имею сведения о том, что вечером или ночью всякое управление в Петрограде будет нарушено, и город полностью будет охвачен анархией и мятежом. Также имею сведения об отправке в столицу устойчивых частей с фронта для восстановления законности и порядка. В этот непростой час, когда решается судьба Отечества, долг каждого русского офицера быть верным присяге и государю. Однако нерешительность действий командования столичного гарнизона, преступные бездействия, помноженные на половинчатые приказы, приводят к полному разложению дисциплины, что грозит сделать невозможным исполнение своего долга для большинства из нас. Посему, в случае невозможности действовать в установленном месте или в случае получения преступного приказа о прекращении сопротивления, призываю вас и всех, кто остался верен присяге государю и твердо намерен исполнить свой долг, присоединиться к нам, прибыв строем или россыпью в здание Министерства путей сообщения или же к одному из указанных мной выше вокзалов для противодействия анархии и обеспечения прибытия верных присяге частей в Петроград. От наших решений и действий зависит судьба России. Прошу вас сообщить о сём как можно большему числу верных присяге офицеров и солдат. Да поможет вам Бог. Уважающий вас Александр Павлович Кутепов. Могилёв. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Тракт оказался неплохо утрамбован проезжающими санями, и по колеям можно было идти довольно ходко. Мрачный свет луны, сиявший сквозь черные кроны деревьев, и риск встречи с волками или теми, кто охотился за отрядом Мостовского, заставляли быть настороже. Я же, чувствуя приближение решающих минут, еще и еще раз возвращался к предстоящим встречам в Могилеве. Безусловно, сейчас важнейшей для меня была встреча с царем. Именно от ее исхода зависело мое личное будущее, ну и заодно будущее самой России. Если мне удастся уговорить Николая никуда не ехать, да еще и удастся помочь ему удержать престол под своим мягким местом, то мне гарантируется наличие личного будущего в ближайшие, а может и отдаленные годы. Страна избежит лишних миллионов смертей и не будет отброшена на десятилетия в своем развитии. А я, в свою очередь, смогу пользоваться благами своего положения. Брат царя — это тебе не кум королю. Это куда перспективнее при грамотном подходе. Что конкретно я собирался делать после победы оптимизма монархизма в одной отдельно взятой стране, мне было еще не совсем ясно. Но то, что я не собираюсь прожигать жизнь в Ницце, а собираюсь конвертировать свои знания, опыт, хватку и доставшиеся мне от прадеда капиталы одного из богатейших людей России в развитие, я знал точно. Для этого сейчас я должен сделать все, чтобы император остался у государственного руля и провозгласил хотя бы половинчатые реформы для успокоения брожения в стране. И я должен быть, ну, очень убедительным. Если мне удастся уговорить Николая повременить с отъездом, остальное будет уже делом техники. Даже если генералы позднее и будут продолжать заговор, то это будет уже иная история. Главное их разнести по времени с мятежом в Питере и привлечь к наведению порядка в столице, или взять под арест, или расстрелять. Тут уж как карта ляжет. Однако, повторюсь, навести порядок в стране без значительных, а главное энергичных реформ будет нереально. А значит, кроме того, чтобы уговорить Николая не ехать, мне кровь из носу нужно сейчас уговорить его на некоторые довольно радикальные реформы, которые придется проводить, не дрогнувшей решительной рукой. И тут пожалеешь, что на престоле у нас сидит такой человек, как Коля II, а не такой крутой тиран, как Ваня IV или Петя I. Поэтому разговор с царем нужно построить в жестком ключе, вплоть до запрещенных приемов. Так что будем жестко давить на психику. Мягкие и почтительные разговоры с данным конкретным монархом всея Руси, как свидетельствует история, закончились катастрофой. Вопреки опасениям Мостовского, до города мы добрались без всяких происшествий. На въезде патруль проверил наши документы, козырнул и выделил одного солдата для сопровождения к гостинице. Другого же солдата офицер отправил бегом вперед с предупреждением о нас. Предложение вызвать автомобиль мы по совету Горшкова отвергли, дабы не тратить зря время на его ожидание. Могилев — городишко совсем небольшой, тихий, да еще и набит войсками под завязку. Поэтому мы, ничего не опасаясь, двинулись в сторону центра города. Итак, впереди ждет меня царь, которого я должен убедить, даже если он сам категорически не желает ни в чем убеждаться, и фактически заставить самодержца сделать то, чего он делать совсем не хочет. Потому что по-другому не получится. Я в этом уверен на 100%. И на моей стороне есть самый беспристрастный свидетель — история. Ведь не зря же я преодолел ту самую пропасть шириной в 3 миллиарда секунд оттуда, из будущего. И расстояние в 600 километров уже здесь. Царское село. 27 февраля, 12 марта 1917 года. Леопольд Иоганн Стефан, граф Бенкендорф, именуемый в просторечии Павлом Константиновичем, сидел недвижимо в кресле в своем кабинете. Александровский дворец затихал в тревожной полудреме. Суета последних часов все еще прорывалась отдельными звуками приготовлений к отъезду. Шутка ли? За несколько часов подготовить выезд царской семьи, особенно учитывая тот факт, что сборы нужно провести спешно, но не ставя в известность государыню и не беспокоя августейшую семью. Даже это первое распоряжение императора расстроило обергофмаршала своей традиционной половинчатостью. Как обычно в последнее время, государь старался решать вопросы таким образом, что до конца мало какие дела доводились. И в прежние годы Николай II отличался определенной нерешительностью, но после убийства друга Распутина фатализм государя принял прямо-таки вопиющие размеры, которые все больше приближали, как чувствовал Бенкендорф, и Россию, и самого императора к катастрофе. Вот скажите на милость, чем можно объяснить такое распоряжение? Подготовить спешный вывоз царской семьи, но вывоза не осуществлять и в известность государыню не ставить. И это на фоне ужасных событий в столице. Тем более, что в течение дня по телефону из Петрограда сообщались просто ужасные новости. Государыня крайне расстроилась известиями об измене войск в столице, в особенности гвардейских. И то, что изменяли не кадровые части, которые были на фронте, а запасные батальоны, императрицу ничуть не успокаивало. Последнее известие об измене части Преображенского полка вызвало настоящий шок. Царица пыталась казаться спокойной, но всем было заметно, что она очень волнуется. Особенно с учетом болезни детей и того, что цесаревичу стало значительно хуже. Окружающие же старались ее не информировать об ужасах того дня. Александра Федоровна слала мужу тревожные телеграммы. От нее, естественно, не укрылась вечерняя суета, но о подготовке к отъезду ей никто не сообщил. Павел Константинович окончательно утвердился в ощущении грядущей катастрофы после реакции государя на сообщение от Родзянко. После того, как пару часов назад генерал Беляев передал через генерала Гратена сообщение от председателя Госдумы, Бенкендорф был настолько уверен в грядущих указаниях императора, что еще до ответа из Могилева отдал все необходимые распоряжения о подготовке поезда для царской семьи, ибо игнорировать совет Родзянко в сложившихся условиях было бы верхом легкомыслия или фатализма. Можно как угодно относиться к Михаилу Владимировичу, но никак нельзя отбрасывать совет сегодня же вывести августейшую семью из царского села, ввиду того, что он ожидает уже завтра в первой половине дня прибытия восставших толп из Петрограда. И вот теперь Бенкендорф буквально впал в прострацию после переданных генералом Воейковым повелений государя о том, что вместо вывоза семьи государь собирается прибыть в царское село лично. Обергофмаршал еще и еще раз перебирал в уме возможные варианты и не мог представить более странного и необъяснимого решения императора в сложившейся ситуации. Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. Вот уже четверть часа члены Временного комитета депутатов Государственной Думы напряженно поглядывали на двери, за которыми скрылся Родзянко. Бурные события последних дней, казалось, достигли кульминации в ночь на 28 февраля. Переворот приобрел реальные черты, и теперь от решений собравшихся в этой комнате во многом зависел исход революции. Революции, которую готовили и подталкивали так много фигур разного калибра, но в которую, как оказалось, почти никто из них не верил и готов к ней не был. Когда на окраинах столицы завертелось и закрутилось, большинство из деятелей революции рассчитывало просто погреть руки на беспорядках и в очередной раз, выступив спасителями Отечества, пожинать дивиденды после восстановления порядка. Мало кто сомневался в том, что в итоге власть сумеет жесткой рукой удержать ситуацию под контролем. Однако растерянность власти привела к растерянности думских лидеров. Годами вся эта публика раскачивала державную лодку в стремлении расширить свои полномочия и привилегии путем откусывания кусочков от пирога власти, которые сжимали подрагивающие руки самодержавия. И вот теперь, когда к ним в руки рухнула власть, они озадаченно оглядывались по сторонам, пытаясь понять, что же им делать. Некоторые, имеющие между собой организационную связь более высокого порядка и состоящие во всяких тайных обществах, попытались перехватить инициативу и подхватить власть. Однако на настоящий момент авторитет Государственной Думы был еще слишком силен, чтобы обойтись без нее в деле захвата власти в стране. И в ожидании решительных действий все взоры обратились к Родзянко. Ситуация усугубилась тем, что сегодня утром был опубликован указ императора о роспуске Государственной Думы. И наступил момент истины. Как далеко в борьбе за власть готовы пойти депутаты в лице своих лидеров? Оказалось, что пока еще все лидеры не могут решиться открыто заявить об участии в мятеже против государя. Так в результате взаимного подбадривания и запугивания и возник этот ублюдочный временный комитет депутатов. Вроде и власть, а вроде и частная вечеринка. Вроде государственный орган, а вроде и чаепитие. Однако продолжаться долго так не могло. С одной стороны, в Государственной Думе боялись, что царь таки найдет исполнителя, который всем сильно умным эти умные головы и пооткручивает, а остальным Сибирь станет домом родным. С другой стороны, улица выходила из-под контроля. Громились казармы и склады, толпа вооружалась, солдаты объявляли нейтралитет или переходили на сторону восставших. Офицеры массово разбегались, какие-то темные личности переодевались офицерами и отдавали войскам приказы, которые усиливали хаос. Из тюрем выпустили заключенных, и теперь вчерашние узники режима также стремились к власти. Вот прямо в этот момент, прямо в этом же дворце, организовывается некий совет рабочих депутатов с абсолютно непонятными полномочиями и легитимностью уличного митинга. Поэтому на Родзянко наседали. Он же до последнего момента панически отказывался от роли ответственного за все, если вдруг что не так. Колебался и все время повторял: «Я не желаю бунтовать. Я никаких революций не делал и делать не желаю». Долгие уговоры председателя со стороны Милюкова и остальных депутатов пока ни к чему не привели. Все аргументы о том, что поскольку правительство само себя распустило и позорно разбежалось, то власть кто-то же должен взять на себя, и кто это еще должен сделать, как неизбранный народом орган законодательной власти, действия не возымели. Радзянко, который столько сделал для того, чтобы революция состоялась, внезапно резко остановился. Вдруг выяснилось, что император вовсе не готов с ними торговаться. Более того, государь двинул на Петроград генерала Иванова с верными власти полками. Запахло жареным. Но в отличие от правительства князя Голицына, опасность не парализовала депутатских лидеров. Поняв, что час расплаты близок, они, уподобившись загнанным в угол крысам, решили атаковать. Они коллективно кинулись к Радзянко уговаривать его в том, что другого выхода нет, кроме как взять власть в свои руки. И вот теперь практически все члены Временного комитета сидели в кабинете Радзянко и ждали его решения об измене императору и осуществлении государственного переворота. «Тяжкие четверть часа», — писал позже Милюков в «Реальной истории». «От решения Радзянко зависит слишком многое. Быть может, зависит весь успех начатого дела. Вожди армии с ним в сговоре и через него с Государственной думой». Могилев. 28 февраля, 13 марта 1917 года. «Итак, Владимир Николаевич, чем обязан столь позднему визиту?» Алексеев хмуро и раздраженно смотрел на дворцового коменданта генерала Воейкова, который только что поднял его с постели. «Я к вам с повелением его императорского величества. Слушаю вас». Воейков с удивлением отметил некоторую иронию, которая вдруг прорезалась в словах генерала Алексеева. «Хочу сообщить вам о решении государя немедленно, по мере готовности поездов, выехать в Царское Село. Он желает доехать до места как можно быстрее». Алексеев помассировал глаза и пробормотал себе под нос. «Выехать и даже доехать?» Воейков ошеломленно смотрел на генерала. «Что значат ваши слова?» Наштоверх с некоторой досадой поглядел на своего визави и поспешил исправить ситуацию. «Это я ото сна не отошел еще. Обрывки сна крутятся в голове, не обращайте внимания». Дворцовый комендант, тем не менее, не успокоился и настаивал на разъяснениях. «Простите, Михаил Васильевич, но если вы имеете сведения об опасности этой поездки, то, как верный государю человек, вы обязаны сообщить их мне». После некоторой паузы Алексеев твердо сказал: «Нет, ничего не знаю такого. Я просто предположил». Встревоженный Воейков продолжал смотреть на генерала. «После того, что я от вас только что слышал, вы должны мне ясно и определенно сказать, считаете ли вы опасным государю ехать или нет?» Алексеев усмехнулся каким-то своим мыслям. «Отчего же? Пускай государь едет. Ничего». Дворцовый комендант был буквально ошеломлен словами начальника штаба Верховного Главнокомандующего. «Господин генерал-адъютант, как верно подданный и патриот, вы обязаны немедленно пойти к государю и откровенно изложить имеющуюся у вас информацию. Если у вас есть хоть какие-то сведения об имеющейся опасности для жизни и правления императора, вы должны приложить все усилия для отмены этой поездки». Наштоверх Алексеев кивнул. «Всенепременно. Только приведу себя в порядок. Спал я, знаете ли». Петроград. 28 февраля, 13 марта 1917 года. В эту ночь в Таврическом дворце заседал еще один новый орган революционной власти — Совет рабочих и солдатских депутатов. Собравшиеся делегаты, которые большей частью были самочинно выдвинутыми от якобы каждой тысячи рабочих и каждой солдатской роты, а в реальности просто набранные с площадей и улиц, ошалело крутили головами, разглядывая интерьер дворца, и восторженно слушали выступающих ораторов. Однако, в отличие от привычно тонущей в пустопорожних разговорах Государственной Думы, Собравшиеся здесь были людьми более наглыми и решительными. Еще сегодня днем их было аж 9 человек, объявивших себя Временным исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов. И эти 9 человек, половина из которых еще утром пребывала в тюрьме, развернули кипучую деятельность. В казармы и в цеха были посланы представители комитета с призывом присылать делегатов. В казармах заявлялось, что комитет уже принимает меры по улучшению их довольствия и питания тех солдат, которые отбились от своих частей. И вот, привлеченные обещаниями и вдохновленные ветром свободы, люди собрались в Таврическом дворце. Член Государственной думы Чхеидзе открыл заседание. После коротких выступлений был избран исполнительный комитет, председателем которого оказался социал-демократ Чхеидзе, товарищем председателя Керенский. Исполком назначил комиссаров во все районы столицы, приказал на местах формировать Красную гвардию, утвердил продовольственную комиссию для организации питания солдат и назначил штаб из нескольких человек, в задачу которых входила организация обороны дворца от царизма. Но никаких войск в распоряжении штаба не было. В ту ночь все, что реально контролировал и защищал этот орган, была комната 41, в которой он и располагался. Никакими войсками на тот момент не командовал и Временный комитет депутатов Государственной думы. И напрасно панически ждал их нападения генерал Хабалов. Вооруженные толпы на улице в ту ночь подчинялись лишь сами себе и не настроены были подставлять свои головы под пули. Столица замерла. Безвластие достигло апогея.